Изяслав метнулся от оконца, на ходу крикнул Всеволоду: «На коней, брат!» — бросился вниз. За ним бежали его сыновья, следом Всеволод и Владимир Мономах. Когда толпа ворвалась в великокняжеский дворец, там оставались лишь женщины. Князья скакали к Михайловским воротам, потом, минуя Софию, по окраинным улицам Ярославова города к Лецким воротам, а оттуда в Берестов. В Берестове беглецы немного успокоились. Здесь их ждали свои люди. Здесь они запаслись ествой, питьем. Изяслав с сыновьями уходил отсюда на запад, во владение своего родственника, польского короля Болеслава II. А Всеволод и Владимир, огибая Киев, поскакали на северо-восток. Всеволод хотел найти убежище в землях Святослава, куда еще не дошли половцы, а Владимир уходил в свои северные леса, к Ростову. На лесной дороге отец с сыном обнялись. «Свидимся ли?» — только и сказал Всеволод и пришпорил коня. Мятежи. И снова северные леса со всех сторон обступили небольшую дружину Мономаха. Сомкнули над ним свои зеленые своды. И снова хмурые вятичи выходили из этих лесов к размытой октябрьскими дождями дороге и молча смотрели на всадников. Порой они не были такими уж молчаливыми. Стояли под высокими мрачными елями и выкрикивали свои языческие богохульные слова, грозили князю высоко поднятыми палицами. И тогда в чистой дождевой воде луж отражались их искаженные злобой лица, их грозящие дубины. Ставка Гордятич хватался за меч, но Мономах успокаивал его: что-то неладное творилось на Руси в эти дни, и в Киеве, и в далеких вятических лесах, и молодой князь это чувствовал. Для себя он решил еще там, в Киеве, когда увидел эти разъяренные лица холопов, ремесленников, что лучше не доводить людей до крайности, не вызывать их на яростный взрыв и жестокость. И теперь он спокойно поднимал руку вверх, приветствуя вятичей, словно не замечая их возбуждения и ненависти. И еще раз он смирил себя, когда в лесу, близ вятической деревни, увидел, как Волхв совершал над усопшим свою бесовскую тризну, а потом сородичи умершего на глазах князя и его дружины предали по древнему языческому обычаю тело огню. Надо было наказать богохульников, противников Христовой веры, надо было высечь Волхва за бесовство, но князь сдержался и здесь. До Ростова еще далеко, а здесь, в этих лесах, молва разносится быстро, и неизвестно, как ему и его людям могло бы обернуться это нарушение здешних обычаев. К исходу октября Мономах был уже в Ростове. Закрылись за всадниками тяжелые дубовые ворота крепостной стены, и лишь с этого мгновения сам князь и его дружина почувствовали себя в безопасности. Потекло обыденное время. Молодой князь, как и подобало владетелю пусть небольшого, но собственного стола, занимался хозяйством, расширял княжескую пашню, затевал постройку новых амбаров, медуш, следил за исправным поступлением от смердов разных зависимых людей хлеба и мяса, яиц и ягод, прочих съестных припасов, посылал своих верников заданий в окрестные села и деревни, но наказывал им не задирать народ, не вызывать его на свару. А прочее время судил провинившихся, отстаивал молебны в местном деревянном храме, охотился. И все же мысли все чаще и чаще возвращались к Киеву и большим общерусским делам. Мономах уже вкусил от плода междукняжеской игры. Тогда многое ему казалось в этой игре противным разуму и сердцу человека, а теперь, по прошествии времени, он вдруг почувствовал, что месяцы, проведенные им в походах на Полоцкой земле, В сражениях и переговорах с Всеславом, среди сумасшедших интриг Святослава и хитросплетений киевского общения, оставили глубокий след в его душе, и ему словно не хватало чего-то. В зимние дни он порой задумчиво бродил по своим деревянным хоромам.